Биос-8. Гнев. Это была ситуация, которая не должна существовать. Я не верю своим глазам. Хотелось бы сказать, что это шутка, но тогда очень уж она черная. Или может он так ведет себя, чтобы подобраться к врагу ближе? Но все не так. Я понимаю, что это не так. Брат раз-раз радуется вместе с укротителем монстров Буеримом. Хотя этот подонок прикончил всех в нашей деревне. Но мой брат радуется вместе с ним от всего сердца. В его глазах я вижу привязанность к укротителю. Даже одно это не должно быть правдой. Но есть еще и то, что брат раз-раз держит в своих руках. Это то, что священно для каждого гоблина. Когда гоблин идет на охоту, ему дают оберег. Это очень важная для него вещь. И раз-раза держит множество таких оберегов в руке. Каждому гоблину дают один оберег. Так что они не могут принадлежать брату. Мало того, с того момента, как мы потеряли нашу деревню, прошло много времени. Если бы он и забрал оберег, то скорее всего он бы к этому времени уже рассыпался. Тогда чьи обереги в его руках? Я не хочу думать об этом. Но есть только один ответ на этот вопрос. Те обереги, которые держит брат раз за раза, принадлежали гоблинам другой гоблинской деревни. И раз он их держит в руке, значит он атаковал и уничтожил эту деревню. Мое лицо все пылает. Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Почему? Он предатель. Он отбросил свою честь. Нет ему прощения. Способность достигнута. Способность ярость 9 уровень стала ярость 10 уровень. Показатель достигнут. Способность ярость 10 уровень эволюционирует в гнев. Способность достигнута. Способность табу 3 уровень стала табу 5 уровень. Показатель достигнут. Звание правитель гнева получено. Как эффект звания правитель гнева, способности дух бога войны, демон получены. Способность боевой дух 2 объединен с дух бога войны 10 уровень. Гнев вырвался из меня и спалил все в пепел. Спалил в том числе и меня. В этот же момент заклинание подчинения, которое было наложено на меня, тоже сгорело. Теперь я свободен. Теперь меня никто не остановит. Я направил всю свою силу на создание оружия. Единственное, что я хочу от оружия, это возможность рушить все. Огненный меч зловещего вида появился передо мной. Я ударил им предателя без сомнений. Поскольку он даже защищаться без приказа не может, то я разрубил того, кого ранее назвал братом, одним ударом, и его тело поглотило пламя. Хотя следующим и должен был быть Буерим, но он уже отбежал в сторону. Люди собираются, услышав звук схватки. Буерим вызвал нового монстра. Как будто это имеет значение. Даже если моя жизнь и закончится здесь, давайте выпустите все, что можете, чтобы насытить мой гнев. Это карма. Я смотрю сверху вниз на последние секунды жизни Буерима. Во всей деревне остались живыми только я и Буерим. Я убил всех. Их было больше. То, что переломило исход боя, это сила гнева и сила духа бога войны. Кроме того, надо сказать еще и спасибо тому, что при увеличении уровня я полностью восстанавливаюсь. Наверное, из-за того, что мой уровень был низок, то он так часто поднимался после убийства врагов. Я использовал хиты, ману и стамину до тех пор, пока не был при смерти, и восстанавливал их с поднятием уровня, и дрался вновь, пока не оказывался на пороге смерти снова. И еще, и еще, и еще. Вначале они не хотели меня убивать. Моя способность создания оружия была слишком ценна. Разве можно так просто расстаться с таким? Это понятно. Поэтому вначале они старались измотать меня, а не убить. Если бы они сразу попытались убить меня, то возможно у них бы что-то и получилось. Как глупо. Буерим дрался за свою жизнь отчаянно. Как укротитель монстров и как воин. Даже когда кончились монстры, его сила как воина была выше, чем у любого другого здесь. А теперь он лежит на земле и стонет. «Ты меня ненавидишь?» Я не отвечаю на его вопрос. Нет в этом смысла. Вместо ответа я поднял свой меч над Буеримом. «Как жаль!» И Буерим умер. В его последних словах чувствовалась тяжесть. Возможно, он очень сильно что-то хотел сделать. Но он уничтожил нас, гоблинов. Так что карма. И все равно мой мозг еще пылает. Ужасное чувство потери и беспомощности осталось. И огонь гнева не исчерпал себя. Я снял оценочный камень с тела Буерима и оценил себя. Там было написано «Возможно, эволюция». И два выбора для последующей эволюции. Хоб-гоблин и Огр. Я выбрал. В тот же момент я использовал способность именования на себе и сменил свое имя на Вратх. Я не имею больше права называть себя гоблином. И моя гордость, и мои молитвы. Все смыло волной гнева. Поэтому я больше не могу быть гоблином. Я демон. Демон гнева. Когда я выл, глядя в небеса, началась эволюция, и я потерял сознание.